Мут по-немецки означает мужество. Лето 1945 года. Вот и такая еще примета победного года. В пришоссейных бараках напротив стеклозавода «Коминтерн», построенных 4 года назад нашими военнопленными, которые все до одного лежат в длинных, запавших траншеях у леса, в бараках в этих живут теперь немцы военнопленные. Немцы с голодухи не пухнут, не вымирают. И не в том лишь дело, что норма казенного пайка приемлема. Другое поразительно. Жители нашего рабочего поселка, которых еще недавно эсэсовцы, да и простые вахманы избивали, и готовы были застрелить за попытку передать советским военнопленным кусок хлеба или сыра, теперь подкармливают их, немцев. Сильно полинявшие сверхчеловеки предлагают в качестве обменного товара свои самоделки, вырезанные из коры, алюминия, дерева. Это наиболее инициативные. А большинство просто вымаливают тихим голосом, всем обликом своим, так не похожим на вчерашний. Наша мама, еще не сменившая партизанских сапог на что-либо более женское, из довоенных вещей ничего такого не сохранилось, а купить негде, да и не на что. Снова работает в аптеке заведующий. Это означает, что если ремонт аптеки, надо искать работников в собственной семье, то есть бесплатного. Казенных отпущенных денег едва хватает на материалы, краски. Этим занят я в первое победное лето. Налаживаю аптечное хозяйство. Меня надоумили, что в лагере военнопленных можно взять себе помощника. Надо рыть во дворе под погреб яму, из бревен наготовить плах, выложить ими стенки, настелить крышу на кат. Пошел и привел 6 в серо-зеленых мундирах. 3 неловко топясь, ковыряют, бросают влажный прохладный песок. 3 не знают, чем заняться, потому что самое тяжелое делает сам хозяин. Заметно хвастаясь своим обнаженным торсом, студенческим загаром, умением, исходит трудовым потом над смолистым бревном. Помощники мои выглядят неумехами, на удивление несообразительными, будто в жизни никогда топора колуна, клиньев не видели, что и как с бревнами делать надо, не разумеют, не видели, и не знают, как сооружают хотя бы землянку в один накат. Бывший мой одноклассник Володя Игуменов, никак не привыкнув, что у него нет одной руки, смотрел-смотрел на дружную работу нашу и громко полюбопытствовал. — Слушай, а кто тут пленный? — Нет, не было в нас чего-то. Или было что-то лишнее, чего во всяком случае не замечал в них, когда они водили пленных на работу. Подошло время обедать. Пленные, конечно, ожидали, что я их отведу в лагерь, но к нам вышла в своем белом халате мама и сказала, как что-то само собой разумеющееся. Я там поставила обед. Сами мне некогда. И ушла в аптеку. Квартира наша была в этом же здании, только вход не от шоссе, а со стороны огорода. Нет, она оставалась верной себе, наша мама. Всякий гость для нее гость с большой буквы, а тем более, если он работник. Раз уж приглашает, на стол ставится все, что есть в хате, в кладовой, иначе она не умела, не понимала. В 7 тарелках свекольно-сметанный, нежно в румянце белорусский холодник с плавающими кусочками прозрачного льда. Вот этого! Не знаю, не помню, откуда лед взялся, где она могла достать его. Домашнего копчения ветчина, темная, до сизого блеска, с пьянящим запахом, с детства памятным и, казалось, напрочь забытым. Спросил потом, откуда, где взяла. Кто-то из знакомых принес подарок из деревни. А возле тарелок серебряные ложки. Довоенные сохранились, и только потому, что, уходя в лес в партизаны, в ту тревожную мартовскую ночь 43-го года, долго не размышляя, швырнули их вместе с медицинскими книгами отца в подпол, в заранее вырытую яму, в тяжелый бабушкин сундук. Были уверены, а все равно немцы бобики вынюхают, выгребут тотчас, злобно матюгаясь в адрес аптекарки, бандитки, которая столько месяцев бургомистра и самого коменданта водила за нос, всех их одурачила своим культурным, своим интеллигентным видом. Не нашли. Хотя в доме нашем даже караулку полицейскую оборудовали и жили больше года. А те вещи, которые практичная мама заранее пристроила, спрятала получше и подальше в деревне, у знакомых теток ближе, не оказались, вопреки пословице, пропало все. После обеда мы снова готовили яму под погреб, разбивали бревна на плахе, и мои помощники теперь все понимали, что от них требовалось. А на завтра, когда снова пришел во двор лагеря, все шестеро призывно улыбались из шеренги, беспокоясь, что я их перепутаю и возьму кого-нибудь другого, чужих. Второй обед проходил в присутствии хозяйки. Это надо было видеть, как влюбленно мои немцы смотрели на партизанку. «Данке», «Данкишон» звучало даже чаще, дружнее, чем голодное звяканье ложек и вилок о тарелке. В нашем доме появились какие-то безделушки, лагерные работы головастики, гномы. А потом произошел разговор, сразу возвративший всех нас куда-то туда. Шли к лагерю, довольные друг другом. А по обе стороны Варшавки все напоминало о недавнем. Вот за этой сосной напротив аптеки стоял я, затаясь в ночи, когда уходили в партизаны с чемоданчиком, куда мне положили хлеб, а я впихнул однотомник Пушкина. А в том длинном здании под красной крышей помещались комендатура и тюрьма. Стены снизу почернели от земляной сырости, их обкладывали бревнами, засыпали песком на высоту человеческого роста. Лес-то напротив. Чтобы отодвинуть лес, валили дубы, за которыми мог затаиться партизан. А поэтому шоссе 7 ноября 1941 года гнали, избивая и стреляя упавших на глазах у поселковцев. Бесконечно, как немыслимый бред колонны людей в ошметках военной формы после того, как ночью сожгли, перебили в бобруйских казармах 18 000 наших военнопленных. Конечно, все это никс, гуд, война нехорошо, шайзе, дрек. Тут мы и русские, и немецкие слова понимаем одинаково и употребляем их одинаково энергично. Мои помощники даже с большей горячностью войну-то выиграли не они. Но вот что тоже нехорошо, так это ваши, то есть наши партизаны. Местные мирные жители не имеют права брать, носить оружие. Есть международные правила, законы. А Франц, самый рыжий, веселый и лучше, чем остальные, соображающий по-русски, добавил, что это не по совести, почти так и сказал. Лица моих помощников, как только заговорили о партизанах, сделались по-крестьянски упрямые и какие-то знакомые стали. — Да ведь и она партизанка! — вскричал я торжествующе. — Ну, хозяйка аптеки, моя муттер! Замолчали. Глянули все разом на меня как-то испуганно и даже показалось с ненавистью, словно отнял я у них что-то. До самого лагеря не произнесли больше ни слова. Ушли от меня, не оглядываясь, по настилу из сосновых и березовых столбиков-стоячков, которыми лагерный двор ровненько под линеечку когда-то выстлали наши военнопленные, те, что догнивают в могилах траншеях у леса. На следующий день я их снова разглядел издали, всех шестерых, по знакомым улыбкам. Когда пошли обедать, неловко толпились у порога, веки отяжелевшие мешают смотреть хозяйке в глаза, хотя Данкишон звучит даже чаще прежнего. Мама окинула последним взглядом хозяйки стол, гостей и ушла в аптеку. Она, конечно, не заметила ничего такого, а я все ждал на что-то ответа. Голоса помощников моих сразу сделались громче. Зазвучал смех огненно-рыжего Франца. Но оставалось, даже мне передалось на миг опасение, что женщина войдет и снова будет всем не по себе, тягостно. Небось, вчера всю ночь спорили, думали, да что-нибудь и поняли. Но я недолго заблуждался. Как светом резануло, Да нет же, они не стыдятся, не стесняются, они смертельно обижены. Эта женщина выманила у них уважение, почти влюбленность, а сама, вон кто, партизанка, бандитка, так обидно наказаны за свое прекраснодушие, доверчивость. Любопытно, что они никак не отреагировали на открытие, что я тоже бандит. Я их, выходит, не обокрал, на меня они нисколько не потратились. А это уже наши дни. 1982 год. Встреча партизан Рудобельщины по месту дислокации боев. Нас все меньше на этом свете, но на праздники приезжает все больше людей. К следующей дате удастся ли, придется ли. Приехали и самые дальние из Сибири, из Молдавии, из Кавказа. Мы и наши горячие взахлеб разговоры, официальные речи, повод для жителей округи тоже собраться, поглазеть, потолкаться и потолковать возле выездных буфетов в собственных компаниях. В торжественных речах, вперемешку имена погибших и передовиков производства, название мест и стран, где похоронены наши земляки. Вот как это обернулось Колосова, его строки. Куды не трапец белорусы. Действительно, где они только не побывали. А у нас в наших братских могилах кого только, чьих только нет. И затем начинается главная часть празднества, ради чего и едем, мы остаемся одни. О, это сложное чувство, наше уединение. Не только радость встречи, не только одна радость, намешана всего, всякого. Но, может быть, и ради этого едем. Конечно, с нами на поляне, на просеке или на берегу речки, и кто-либо из руководства района, но это дело не меняет, мы наедине с нашим прошлым. Понятны лишь нам названия мест, вспышки даты, имена, в выкриках через весь стол, а стол метров 15-20. По траве растянута белая дорожка обоев, заваленная, заставленная едой и бутылками, кто что привез или докупил на месте, мы усаживаемся, пристраиваемся на всю длину и по обе стороны друг против друга. Через узкий стол чокаться удобно, близко, даже когда сидишь на корточках или лежишь на боку. До остальных можно докричаться, если не жалеть голоса. И голоса никто не жалеет, женщины особенно. Женщины, партизанки, неизменные энтузиастки таких встреч. Только в первые минуты обмениваются новостями о семье, о внуках, а там все о том, как было да что было, и молодеют на глазах. Им и мужикам, бойцам хорошо в этих поездках. Но чтобы и все еще что-то довыясняют. После войны некоторые товарищи взялись делить славу, добытую в боях, да так увлеклись этим делом, что уже и слышать друг о друге не могут. А тут, пожалуйста, и видеть, и здороваться за руку приходится. И тем не менее, ждут этой даты, и, может быть, с особенным нетерпением. Вот и наш Иван-окруженец, да сидящий напротив командира отряда, им бы и впрямь лучше друг друга забыть, не о славе, а жизни тяжбы. Расстрелять меня приказал, когда я в отряд пришел. Если б не вступились нать, штаб да комиссар... Думаешь, кто после войны ссадил его с секретарства? Мне пусть спасибо скажет. Взял и написал, как жонка его в столовке и свиней откармливает и продает. Ну нет, я ему этого не прощу. Окруженец, конечно, постарел, погрузнел, а потому стал как бы ниже ростом. Но самое характерное в нем осталось. Внешне медлительный, веки приспущены. Но когда вскинет глаза и глянет вот так в упор, вспомнишь, каким он был, когда появился в нашем поселке. Меня не во все, конечно, посвящали, но когда появлялся у нас в доме, или просто я слышал, что он здесь, черный, как цыган-примак из Покровок, или, как мы его называли, Иван-окруженец, я знал, случится, затевается что-то волнующее, опасное. Это он прирезал старого, злого, как сатана, немца из охраны лагеря, который больше других измывался над военнопленными. Полуживые люди тащат тяжелую обледенелую бочку с водой, впрягшись в телегу, а старая скотина, зубы большие и желтые, как у коня, недобро оскаленные, шагает сбоку и палкой, палкой по головам, почем попал. Второго немца-партизана увели с собой, а потом долго не знали, что с ним делать. Поверить ему не могли, поскольку не сам перешел, его выкрали. За фронт переправить непросто, а вместе с тем все в округе знали, что этот немец, офицер Шмаус, был доверчиво, до смешного добр со всеми, а нам, пацанам, даже интернационал наигрывал. Но если одного все знали, одного все запомнили, немного, значит, таких попадалось. А потому и Шмаусу пришлось платить по общему счету. У Гриши Носова, который это на себя взял, была нетерпеливая присказка, собственная, принесенная из плена. Не нужна мне их доброта, мне еще надо за зло рассчитаться. Погиб и Гриша Носов. Зарезали его власовцы, которым он однажды поверил, хотел помочь перейти к партизанам, ведь он и сам перебежал из власовской армии, ему тоже поверили. «Во, гляди, герой наш!» Иван Окруженец нет-нет, да и взглянет в сторону бывшего командира нашего. Совсем он старичок, не старик, а именно старичок наш бывший. Может, от того, что на лице совершенно не растут волосы, и тогда, видимо, не росли, на румяном, молодом, но всегда он казался чисто выбритым, наглаженным. Да и то сказать, другие командиры в штабе были все как на подбор военной выучки, а ему, вчерашнему бухгалтеру, приходилось тянуться за ними. Мне почему-то жалко его. Как бы уловив это, Иван делается еще упрямее в своем непрощающем чувстве. Он окруженцев иначе не называл, как красавчик, или те, что фронт про... Хотя это окруженцы сами сделали его командиром. Когда хлопцы пришли из Бобруйска, думали, местный все знает, а он им какую-то бумажку показал, что оставлен. Потом разобрались. А кому с командирства уходить охота? Нашла коса на камень. Но дух окруженцев не выносил. Герой! Словцо это Иван Окруженец произносит с нажимом, чтобы напомнить еще про одну историю, которая то ли была, то ли нет, теперь еще не выяснишь. Говорили, что бухгалтер наш сразу по освобождении сжег наградные листы отряда. Рассчитывал на героя, не дали. А раз так, тогда никому и ничего. Хлопцы потом на фронте получили свое, и если вспоминают про все про это, то с веселым удивлением, не больше. «Слушай, ты там в газетах свой человек!» Глаза Ивана заблестели по-другому, человек сразу посветлел лицом. «Надо разыскать родственников Августа!» Все-таки не у каждого немца сын или брат белорусский партизан. Он из Магдебурга. Август Мут. У него, кажется, были там кто-то, точно были. Мать, сестры, что ли, еще как были. Когда нас прихватили, он только и повторял, казнят, их казнят. Меня уже не было в отряде, когда к нам перешел немец Август Мут. Саперная его часть как раз в поселке Коминтерн была расквартирована, оттуда и ушел. Его забрали, обставив все так, будто силой утащили, увели. Иван Окруженец, да еще Пелагейка. Вот и Пелагейка маячит над всеми, как раз что-то выразить нам с Иваном желает улыбкой во всю широченную физиономию да поднятием стакана выше головы. Они не раз ходили с Августом к Бобруйску и в сам город, проворачивали какие-то рискованные дела вокруг аэродрома. Но однажды их нащупали возле нашего поселка Коминтерн. Немцы обложили лесок, в котором они дневали, об этом случае мне рассказывали в поселке еще в 45-м году. Год всего лишь меня не было, а уж легенды о безымянных людях, которых я-то знал, о двух или трех партизанах, с которыми и немец был, как они полдня отстреливались, а партизан-немец с дерева, пока их всех не перебили. Тем с большим интересом слушал Ивана. Август решил все-таки посмотреть, куда прорываться, если есть возможность. Ель густая стояла, он взбираться, они бьют вслепую. А тут посыпались лапки на нас. Август вскрикнул, Пелагейка еще успел подхватить. Он и здесь успел, подоспел. Пелагейка эдким гулливером переступил через стол, оказался на нашей стороне, огромный, улыбающийся, и сразу вмешался. Вы о ком? Об августе? Чуть шею мне не свернул. И повел шеей своей, слушаясь, цела ли. Такую и жонк не перепилит, — оборвал его Иван. Ноги перешибло очереди, он сразу. Ваня, гранату, скорее, капут нам всем, меня узнают, гранату. У него и своя граната была для себя приготовлена, к поясу, которую привязывали, ты знаешь. А ему надо, чтоб вот так, к лицу, чтоб не познали. Казнят их, казнят скорее, Ваня. Мы с Пелагейкой, мол, отобьемся, вынесем, а он одно знает. Казнят, скорее, скорее. Спешил страшно, страшно, боялся, что не успеет. Не надеялись, не знали мы, что по-дурному повезет. Полиция коминтерновская на помощь немцам пришла, и они их за партизан приняли, да как врезали друг по дружке. Мы и выскользнули с Пелагейкой. Вот так я начал, взялся разыскивать тех, о ком Август Мут думал, за кого боялся, когда спешил умереть неопознанно. Через гостью из ГДР послал запрос. Пошли ответы на немецком, на русском. Товарищи из Комитета антифашистского сопротивления сообщили нам, что в имеющихся в их распоряжении документах не содержится никаких сведений об Августе Муте. Имеется еще одна возможность обратиться в Центральный партийный архив в Минске. Там содержится список всех участвовавших в партизанской борьбе немцев. Вероятно, возможно узнать там еще что-нибудь о нем, чтобы потом более целенаправленно продолжать поиски его родных в Магдебурге. Из приватного письма, Берлин, 1984 год. Мут по-немецки означает мужество. Фамилия явно вымышленная, скорее всего, подпольная кличка. О человеке с такой фамилией сведений нет. Среди тех нескольких десятков немцев-партизан, что официально значится в списках с подобными биографическими данными, также никого не нашли. И дальше. Хотя в целом не очень много надежд и в том плане, что близкие родственники А. Мута живы и находятся в ГДР, и заинтересованы в установлении таких знакомств. Родственные отношения носят все же здесь другой характер, но это уж предмет дальнейших размышлений. Предмет размышлений. Но если они на Западе, тем более, да и вообще, родственные отношения носят все же здесь другой характер. Я вот подумал, а ведь за тем столом в аптечной квартире, когда мама кормила соплеменников Августа Мута, она принимала и его. Что сказали бы немцы ему? Что сказал бы им он? Мама знала Августа Мута 2 последние месяца недолгой жизни. Он был с ней в одном отряде. И, наверное, ему случалось обращаться в санчасть, хотя бы за средствами против чирьев. Болото щедро награждало ими всех новичков, особенно из городских. Валя Бузак, мамина помощница по санчасти, рассказывала, что Анну Митрофанну, когда она убегала плакать, много раз находил немец Август. Почти весь наш отряд полег в однодневном бою с прифронтовыми немецкими частями. Лишь много лет спустя из книг я узнал, куда мы всунулись со своими 2 противотанковыми ружьями на участок фронта, где наши, немецкой армии, решали стратегические задачи, наша — расширить, немецкая — ликвидировать разрыв между немецкими фронтами, группами армий «Центр» и «Юг», образовавшийся на восточном выступе партизанского Полесья. Мы знали, что немцы, выбитые из Гомеля, отступившие от Речицы, Василевичей, уже собрались, начали уходить от наших паричей, и вдруг сплошной, еженочный танковый рев в городишке на Березине. Происходило то самое, о чем я потом вычитал в книгах. По гневному приказу Гитлера на исходе 43-го года началось стягивание гигантских фронтов, а партизаны, не один, конечно, наш отряд, тут как тут, изготовились не пускать немцев на запад, вглубь Полесья. Пусть фронты их, как тесто, расползаются на Полесском выступе, а почему бы и нет? Красная армия, вот она, рукой подать. Ходим, ездим к батовцам, 37-я дивизия, в гости. Торгуем, побираемся, что по дружбе дадут, а что обменяют на полицейскую корову. Автоматы, пулеметы, гранаты. Не только сумки, но и все карманы у каждого набиты металлической тяжестью. Для партизана самые радостные патроны. Живи, не хочу. Пока нет ее, патрон на этой тяжести, тактика известная. Ударил, огрызнулся и смывайся. Как любил повторять Пелагейка. Наше дело не рожать, тема-трема и бежать. Весело, да не очень. А тут гора патронов хватило на целый день. В лагерь, где оставались лишь санчасть да караульные взводы, весь январь возвращались, добирались, доползали раненые, обмороженные. Нас с братом все еще ждали, была надежда, что мы в армии остались или за фронтом. Когда много погибло, да так внезапно, а ты уцелел, сам не знаешь как, становишься не в меру разговорчив. Вот один возвратившийся и бряк, не возьми, не посмотрев, кто в той толпе, жадно вслушивающийся, мол, Анна Митрофановна, сыны, сам видел, остались в окопе, гусениц, вот так их заутюживал танк, сам видел, и ногой пошаркал по снегу подошвы, чтобы нагляднее представили. Она и рухнула прямо под ноги другим женщинам. Все представила, все, да так, что потом всю жизнь снились ей те гусеницы. Почти полгода до самого освобождения Белоруссии жила как во сне, будто и не она это. В редкие дни, часы, когда не надо было спасать других, спасаться самой, вдруг пропадала, и ее начинали искать. Уже в самые гиблые болота оттеснили каратели партизан и уходящие с ними деревни, где названия мест самые наиполезские. Комар-мох, князь озера, отыскивала, находила ее чаще всего Валя Бузак, помощница по санчасти, а несколько раз немец Август. Когда Валя первый раз набрела на пропавшую, увидела. Сидит на снегу, переломившись, плюшевая жакетка черная, земля возле ног черная, растаял, растопился снег. Я сначала не поняла, не поверила, от слез. — Как я тебе благодарен, Август, что ты бегал, искал ее. Не уверен, что встречал тебя благодарный взгляд. Голос... Не думаю, что ей приятно было в те черные минуты увидеть перед собою немца, даже тебя, Август. Но ты искал, что ты говорил. В Валиной памяти хранилось даже и то, что мама в своей не находила, не держала. Вас приводит в чувство. И как раз командир подошел, узнал, что случилось, стал вам говорить, что не вернешь, что вклад ваш... Не забудем, ну, как это он умел. Тут глаза у вас, Анна Митрофановна, большие-большие сделались, и сейчас вижу, какие приподнялись, и как ему плюнете. О, Господи, что ты говоришь, Валечка, как я могла? Он из того времени, Август мут. Мне почему-то в какой-то связи вспоминается зима 41-го. В дом к нам ворвался немец. С металлическим лязгом рухнул на стул и начал стаскивать сапог, хватая за пальцы в тонких носках. Стонал, скулил, совершенно по-щенячьи. Был он не намного старше нас с братом. Я смотрел злорадно, точно прибежал немец прямо из-под Москвы, где им дали по зубам. Вдруг из другой комнаты вышла мама. Она как-то нерешительно держала в руках тряпку, разорвала ее на две. — Немцу! — крикнул я. Какой он немец, дитя какое-то. А действительно, что сказал бы Август Мут, окажись и он за тем столом, на их ненавидящий партизан, бандит, предатель? Господи, кто завел эту пружину? Куда уходят концы? За что крепятся? Нет хорошей жизни, жители земли готовы за детей сегодня прятаться, от самих себя, за собственных детей. Как зеленые предлагают западно-германские детей политиков, военных поселять в столицах потенциальных противников. Еще идея — обменяться несколькими миллионами школьников. Что угодно, если поможет. Хотя что еще надо придумывать? Кого и куда подселять, если всех ко всем уже переселили боеголовки? Те, что умертвят врага, достанут и тебя самого. Твои же собственные, радиация, Ядерная зима. Их столько, что и четверти достаточно. Взорвись они, да нет, десятая часть, приготовленного где-нибудь над далекой Антарктидой. Радиоактивный гриб поглотит всю пятимиллиардную разнокожую плоть. Все на одной ниточке. Отпускать, отпускаться, пока еще держит. Как найти мне родных, близких Августу Муту? Найти ему сестер, братьев, отца, мать. Где искать? Ты брат мой, Август. 1984 год. Конец книги. Ноябрь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.